так сказать, лично проконтролировать. Что вам надо? Выперлась Райка, убирайтесь, попрошайки. Бог есть любовь, кротко сказал Всеволод Спиридонович и протянул Райке тоненькую брошюрку «Шаги ко Христу». Вот почитайте и убедитесь сами. Я сейчас милицию вызову, заверещал Райка. Это ко мне пришли, выглянула из-за ее плеча Ивановна. Проходите, товарищи. Я сказала, нет, вызверилась Райка. Девушка, так мы не к вам, принялась объяснять Марина. Мы вот к тетушке вашей пришли, поговорим о Боге. Знаете, то, что вы сомневаетесь, это нормально, это жизнь. Один проповедник сказал, когда у него были сомнения, оставьте терновник в покое, он только причиняет вам раны. Собирайте лилии и гвоздики, никуда вы не пойдете. Даже не слушая Марину, стала в дверях Райка, не пущу. Вы что не видите, старуха совсем сбрендила, Альцгеймера у нее, она себя не помнит, как зовут. Я смотрела и наслаждалась моментом. Было интересно, получится Райке их прогнать или победит слово Божье и желание Всеволода Спиридоновича заполучить двухкомнатную квартиру. Эх, жаль, попкорна у меня нету. Наконец, один из молодых мужчин дернул Райку легонько за рукав и сказал, когда мы подаем признаки сомнения в любви Божьей и не доверяем его обетованиям, мы огорчаем его Святого Духа. Да иди ты, оттолкнула его Райка, но для этого ей пришлось повернуться, открыв дверной поем, куда тотчас же проникла Марина, какой-то парень, а следом за ними, лично Всеволод Спиридонович. Обнаружив, что гости уже в доме, Райка истерически взвизгнула и, не обращая внимания на остальных гостей на пороге, рванула в дом, наводить справедливость. Парни неторопливо вошли в квартиру вслед за ней и прикрыли дверь. Оттуда глухо донеслись жуткие крики Райки и спокойный басок Всеволода Спиридоновича. Ну что ж, пока победило слово Божье со счетом 1-0 в пользу его последователей, я немного еще позлорадствовала и вернулась к себе. Надо было подумать, что сготовить эдакое вкусненькое на завтра. Ведь завтра мы заберем Ричарда из больницы. Но не успела я почистить картошку, как в дверь позвонили и, я, улыбаясь, пошла открывать. Думала, что это победившие Райку сектанты. Но я ошиблась. На пороге стояли две женщины. Судя по общей какой-то рыхловатой полноте и по строгой одежде, в стиле белый верх черный низ, женщины имели отношение к образованию. Только одна из них была темно-русая и в черной юбке, а вторая, светло-русая юбка у нее была темно-серая в клетку. «Скороход Любовь Васильевна?» – строго спросила первая и поджала губы. Я кивнула. «Мы из опеки». Глава 8. «Из опеки значит», – медленно повторила я, – «вот и чудненько. Уж вас-то я и ждала. Проходите, пожалуйста, сюда вот». И приветливо так улыбнулась. Дамочки, слегка ошарашенные моей лучезарной реакцией, осторожненько, бочком, бочком, прошли в квартиру. «Мы по заявлению», — угрожающе сообщила первая, — «будем проверять, что тут у вас происходит. Мы хотим осмотреть, в каких условиях проживают дети», — неприязненно добавила вторая. «Все нарушения будем фиксировать в акте». «Вот и замечательно», — любезно кивнула я и еще раз улыбнулась. «Фиксируйте, пишите все в акт, чтобы ничего не прошло мимо. Контроль прежде всего. А сейчас проходите, пожалуйста, на кухню. Попьем чаю». Я пирог с грибами и капустой как раз испекла. На лицах дамочек возникло то странное выражение, с которым начинающие вегетарианцы смотрят на сочный стейк. «Мы работать пришли», чуть помедлив, вызывающе заявила первая. Вторая промолчала, сглотнув слюну. «Ладно, зайдем с козырей», решила я, и вслух сказала. «Да никто же вам работать не мешает, но ведь сначала я должна вам рассказать общую ситуацию». «Правильно, а почему нельзя слушать мой рассказ и одновременно попить чай? Тем более, что я еще и сахарных булочек с корицей напекла». В животе второй так квакнула и заурчала, что она аж покраснела. «Не успела пообедать», — извиняющимся тоном сказала она и печально вздохнула. «Ой, с этой работой всегда так», — поддержала ее я сама, бывает, как засяду за отчеты, то аж до самого вечера сижу и даже чай попить забываю. «А дети где?» — сурово молвила вторая, демонстрируя, что все земное ей чуждо, когда есть священный долг. «Анжелика еще в школе», — начала отвечать вопрос я, но первая сурово перебила. «Вы время видели?» Она поджала губы и что-то черканула в блокноте. «Получается, контроль за режимом ребенка отсутствует». «Да, видела», — кивнула я и пояснила. «Анжелика заканчивает 9 класс. Скоро выпускной вечер и девочки готовят трехактное театрализованное представление, поэтому у них репетиции до 9, и вы верите ей?» – изогнула бровь первая дама. «Так нас классная руководительница всех собирала, и мы, родители, так договорились, чтобы вместо дискотек этих всяких, школьный театр сделать», – пожала плечами я и добавила, обращаясь к первой: «Ой, вам же неудобно записывать в блокнот на весу, идемте на кухню, чаю попьем, и как раз я на все вопросы подробно отвечу, а вы все и запишите, чтобы аккуратно было и потом не переписывать по 100 раз. Дамы еще немного посомневались, повыделывались, чтобы я их поуговаривала, но потом таки с облегчением прошли на кухню. А в тесто для булочек я еще немного сливочного масла добавляю, тогда они такие вот получаются», — доверительно сообщила я и решила закрепить эффект, выдав еще один кулинарный секрет: «А для помадки я творожный сыр и кусочек сливочного масла беру», — и долила обоим дамочкам еще чаю. «А где вы его берете?» — забеспокоилась вторая и цапнула еще одну булочку. «Так самый обычный творог беру, просто нужно хорошо перетереть и добавить туда». В общем, засиделись мы за булочками долго, я завалила их рецептами, которые в том моем времени были обычными, а здесь этого еще не знали. «А мальчик где?» — наконец отвлеклась от увлекательного процесса поедания мучного первая дама, Александра Викторовна, так ее звали. «Ричард в больнице», — сказала я, — «с переломом». «Что с ним случилось?» — вскинулась Александра Викторовна и зорко впилась в меня водянистыми глазами чуть на выкате. «Как это вы не уследили?» «Так он в школе травму получил», — вздохнула я, — «на переменке». «У него плохое поведение?» — с подозрением посмотрела на меня Александра Викторовна и опять раскрыла блокнот. «Сейчас начнется», — подумала я, прислушиваясь. В подъезде хлопнула дверь по соседству, послышались голоса, шаги, которые через минуту затихли. Никак Всеволод Степанович свою паству обратно увел. Интересно, чем там все закончилось? Победила рыка или слово Божье? Было ужасно любопытно, но надо было что-то отвечать этим дамам, поэтому я сказала: «Да нет, с поведением там все нормально», — я рассеянно помешала ложечкой чая и вздохнула, — «но наверняка сказать не могу. Сейчас еще идет следствие. Говорят, специально его толкнули». «В каком смысле специально?» — чуть не поперхнулась булочкой вторая, Людмила Ильясовна. «Вот и следователю это интересно», — пожала плечами я и наябедничала: «Сами же видите, как нас обложили. Ребенка на месяц в травматологию загнали, опеку натравили, дом отца без моего ведома продали». Договорить я не успела, раздался звонок в дверь. «Открыто!» — крикнула я. Дверь скрипнула, и на кухню заглянула сияющая, как ясно солнышко, Ивановна. «Любаша, получилось. Спасибо тебе огромное». Затем, рассмотрев, что люди незнакомые, сконфуженно ойкнула: «Я помешала». «Да нет, Ивановна», — покачала головой я, — «садитесь чай пить, или хоть пирога с собой возьмите». «Пирога возьму», — обрадовалась Ивановна, — «они у тебя вкусные. Я благодаря твоим пирогам из больницы живой вернулась. Спасибо тебе, Любашенька. Если бы не ты...» — она всхлипнула и сконфуженно вытерла глаза платочком. «Да ни за что», — ответила я, накладывая куски пирога и булочки на тарелку ей с собой, и аккуратненько направила разговор в нужное мне русло. «Вот как раз из опеки ко мне товарищи пришли. Помните, ваша рыка денег требовала, иначе опеку натравит. Видимо, таки надо было давать, наверное, а то теперь даже и не знаю, что будет». «Вы о чем?» — округлила глаза Александра Викторовна, да и Людмила Ильясовна тоже вскинулась. «Да вот беда у нас в подъезде приключилась», — начала свой рассказ я, радуясь, что вроде как и получилось, и в красках живописала, как алчная рыка сперва чуть не оставила старушку без квартиры, а когда не вышла, потребовала с меня денег за детей. «Что-то вы фантастики явно начитались», — неодобрительно покачала головой Александра Викторовна. «Да я и расписку показать могу», — деланно равнодушно пожала плечами я. «Покажите», — моментально велела Александра Викторовна. «Хорошо, сейчас принесу». Я вышла с кухни, оставив неприкрытой дверь, чтобы было слышно, как благодарная мне Ивановна поет дифирамбы мне и ругает тройку. В общем, от опеки отбилась, за квартиру Ивановне порешала, но переволновалась, конечно, изрядно. Видимо, поэтому на работу я пришла не в очень благодушном настроении, а проще говоря, злая как собака. Хорошо, Степан Федорович был на участке, так что можно было поработать спокойно. Я вытащила из верхней папки наугад несколько чистых бланков и принялась заносить туда цифры из большого грозбуха. Работа была механическая и совершенно не мешала мне думать, а размышляла я о том, как вернуть дом Любашиного отца. Вчера он до позднего вечера ходил по магазинам, искал семена поздних сортов. Нехорошо, если я после того, как обнадежила старика, оставлю вопрос открытым. Причем тянуть с этим было никак нельзя. И не потому, что он мне мешает. Нет, старичок оказался деликатным. Но видно же было, как он мается. Поэтому я себе поставила срок. Неделя. За неделю я обязана найти решение, и на выходных мы с детьми должны отвезти его в деревню. Затем мысли перескочили на финансы. А финансы почти поют романсы. Нет, те деньги, что оставил скороход, плюс немного из Любашиной заначки, плюс жиденькие вкрапления зарплаты, с голоду мы не пухли. Пока еще не пухли, но нужны нормальные деньги. И как можно быстрее. А ведь еще нерешенная проблема с Виталиком. Но додумать мысль мне помешал стук в дверь. «Войдите». Авторитетным голосом сказала я и с важным видом принялась записывать цифры в бланке. За время работы здесь я убедилась, что если с людьми по-простому, то начинают лезть на голову. Поэтому приходилось изображать дистанцию. Дверь открылась и в кабинет заглянула Гала. «Можно? Проходи, Галина», кивнула я и добавила. «Случилось что или так? После того, как ей тоже не повезло на рынке, я таки смогла устроить ее в наш ЖЭК, на свое бывшее место и на тот же участок. Да я посплетничать», сообщила Галя. «Садись», я указала на стул напротив и предупредила. «У нас минут 10-15, скоро Федорович вернется». «Я тогда быстро», сказала Галя. «Слушай, ты слышала, на нашем участке подрались Семен и Михалыч, чего опять не поделили? Да Михалыч совсем оборзел, накидал тряпок во внутридворовую сеть. Представляешь? И что?» «Не поняла я. Ну не разбираюсь я во всех этих нюансах. Да там все так забилось и как пошло. Чуть ли не фонтаном. Залило Семену все, что только можно. Говном залило? Нет, водой, но вонище ужас. Жильцы ругаются. А как узнали? Да одна старушка из окна видела, как Михалыч туда тряпки совал. Ну и рассказала. Так вот, пока ждали слесарей, чтобы колодцы прочистить, Семен пошел к Михалычу и в морду ему дал. Тот в ответ. Ну и подрались так, что скорую пришлось вызывать. Мамочки, охнула я, и что теперь будет? Ой, не спрашивай, покачала головой Галя. В лучшем случае уволит. А так-то за диверсию и посадить могут. Прям диверсия? Да там такой излив получился, что теперь даже землю вывозить будут и обеззараживание проводить. Вот он придурок, покачала головой я, это ж надо додуматься было. Галина уже ушла, а я все сидела и под впечатлением от глупого поступка Михалыча. Я не осуждала его и не оправдывала, просто пока Галина рассказывала сплетни, мне в голову пришла замечательная идея. Кажется, я придумала, как вернуть дом Любашиного отца, даже если там с документами будет все в порядке. Я вышла из здания ЖЭКа и направилась немного другим, более длинным путем, так как хотела зайти в магазин. Продукты, которые привез с собой Любашин отец, подошли к концу. Нужно было пополнить запасы. Вот что меня бесило в этом времени, что в магазинах ничего почти не было. Денег у людей не было, но даже если у кого и были, то купить что-то нормальное не представлялось возможным. На выходе из ворот меня поджидали. «Любовь Васильевна», — окликнул меня мужской голос. Я обернулась. Мне улыбался давешний сусликоподобный парень, который прицепился ко мне в секте. Насколько мне потом удалось выяснить, его звали Ростислав, и он всячески крутился возле верхушки у руководства. Насколько я поняла, амбиций у парня было чересчур много. «Ростислав», — удивилась я. «Я на минуточку», — приветливо улыбнулся он, — «я вас не задержу. Но я тороплюсь в магазин, нужно продуктов подкупить», — развела руками я, — «иначе спать придется ложиться голодными». «Не переживайте, Любовь Васильевна», — понимающе кивнул он, — «мы можем поговорить по дороге. Давайте я вас провожу. Интересно, что ему надо от меня», подумала я и отказываться не стала. Мы чинно пошли по асфальтированной дорожке, старательно огибая лужи. «Любовь Васильевна», сверкнул белыми зубами парень, «у нас сейчас все на ушах стоят». «Почему?» не поняла я. «Потому что многие годами ходят вокруг, а квартиру переписать на нашу церковь получилось только у вас. Всеволод всем старым прихожанам теперь в пример вас ставит. Многим это не нравится». «Этого еще не хватало», — мелькнула в голове тревожная мысль, но вслух я сказала. «А разве прихожане занимаются не тем, что молятся и спасают свои души? В любом обществе есть те, кто не до конца искоренил у себя все пороки», — с важным видом заявил Ростислав. От этого его лицо стало еще больше похоже на суслика. Еще и губу также завернул. «Понятно», — пробормотала я, лишь бы что-то сказать. Так вот, продолжил парень, Всеволод сказал, что, мол, вы еще даже не приняли посвящение, а уже для нас сделали больше, чем некоторые за все время пребывания, и поставил всем условия, чтобы активнее занимались миссионерской деятельностью. Это замечательно, кивнула я, нести людям Слово Божье, это прекрасно. Чем больше получится спасти человеческих душ, там лучше. Уж втюхивать пафосно я умела, только непонятно было, что ему от меня надо. Поэтому, чтобы не ходить вокруг да около, он мне был неприятен, я сказала, небось вы тоже считаете, что это плохо, что пришла какая-то выскочка и перевыполнила миссионерский план. Да вы что, начал было тот, но я перебила. Честно скажу, когда я пыталась помочь соседке, я даже не знала, что есть планы и миссионерская работа, и что прихожане так вас примут. Зато я очень рада, что и старушка сейчас пристроена, братья и сестры ее в обиду не дадут, иначе племянница ее бы ее точно на тот свет через месяц спровадила. А так и у нее защита есть и спокойствие, и у вас площадь появилась. Каким-нибудь прихожанам потом жилье будет, да и мне хорошо. Не могла смотреть, как родственники старушку обижают. Да и соседи лучше пусть будут из прихожан, чем эта хамовитая племянница. Согласен, слишком быстро сказал парень. Какое-то время мы шли молча. Я шла и удивлялась. Вроде он мне все сказал, но тем не менее продолжает идти со мной дальше. И вот что ему от меня надо, неужели хочет посмотреть, что я за продукты покупать буду. Так вроде не пост, да и по деньгам у меня так себе. Я планировала купить молока, хлеба и нужно еще консервы килька в томате, хочу рыбный супчик сварить. Люблю я из консервов суп. Я продолжала идти молча. Наконец, Ростислав не выдержал и сказал, а как вам, Всеволод, нормальный? Пожала плечами я. Парня мой ответ явно не удовлетворил. Вам не кажется, что он слишком стар для того, чтобы руководить людьми? Напрямик спросил Ростислав. Да я как-то не присматривалась, ответила я. Вроде нормально, но я просто не знаю, как должно быть. Это с виду только нормально, заверил меня Ростислав. На самом деле у нас теперь, как у динозавров, каменный век, никакого развития. Он не приемлет никакие новые технологии, даже методики, которые появились 5 лет назад, он их не использует, все по старинке, бывает, нейтрально прокомментировала я, опять шли молча, возле хлебного магазина я сказала, ну что ж, Ростислав, спасибо, что проводили, дальше я сама, а то начну сейчас бегать по магазинам, метаться между прилавками, стоять в очереди, нормально все равно поговорить не получится, всего доброго, я развернулась уходить, радуясь в душе, как я его ловко отшила, как он в последний момент придержал меня за рукав. «Любовь Васильевна, подождите». В голосе парня проскользнули нотки отчаяния. «Что? Я была не склонна сейчас к филантропии. Я устала, хотелось поесть и упасть на диван. А ведь нужно было еще скупиться продуктами. Любовь Васильевна, я знаю, что вам нужно попасть в Бруклин», — выпалил парень. «Нужно. Я и не скрываю этого», — как можно более равнодушно ответила я, — хотя сердце у самой аж ёкнуло. «Я могу вам помочь», — заявил Ростислав. В изумлении, хотя и старалась не показывать так явно, я уставилась на него. «Как? Зачем вам это нужно? И что вы хотите взамен?» «Как? Очень просто», — с важным видом сказал Ростислав. «Я руковожу молодыми прихожанами. От нас должны ехать на международный конгресс 3 кандидата. Я могу сделать так, что вы туда поедете. Я похожа на молодую прихожанку», хихикнула я, «вы мне, конечно, льстите, но давайте реально смотреть на вещи. И где будет этот конгресс? В Бруклине, в Киеве. А зачем мне туда? Мне нужно в Бруклин. Там будут наши братья и сестры из Америки. Есть прекрасный шанс познакомиться и поехать в Бруклин по обмену или приглашению. ХМ отлично. А как это будет выглядеть? Что старушка поедет вместо молодых, а у нас в уставе не сказано, что члены от молодых должны быть именно молодыми. Главное, чтобы они несли наши пожелания. Поняла, задумчиво кивнула я, ну что ж, достаточно предусмотрительно. Молодцы те, кто писал устав. Ага, у нас во всем так, хвастливо сказал Ростислав. А когда конгресс? В августе следующего года. Ну что ж, прекрасно, за такой срок успею английский подтянуть, да и план более тщательно составлю, а то у меня только наметки и все. И я задала главный вопрос, а рассчитываться чем я буду? Глава 9. Я подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на свое лицо, затем растянула кожу на шее. Странно, может быть, это освещение такое, но ведь не может же этого быть. Не может и все. Я сходила в комнату к Анжелике и взяла у нее небольшое овальное зеркальце на ножке. Подошла поближе к окну, отдернула тюль и принялась рассматривать себя более внимательно. Нет, так и есть. Под глазами мешки стали почти незаметные, хотя морщинки остались, но не глубокие. Большие носогубные складки, которые все время меня так раздражали, тоже уменьшились. А небольшое, но довольно заметное, пятно на правой скуле совсем исчезло. И руки. Они стали более гладкими, что ли. С ума сойти. Или у меня глюки, или, как говорится, сон в руку. А приснился мне очень даже странный сон. И сейчас я уже не уверена, сон это был или продолжение разговора с тем странным голосом, который велел мне вернуть СССР взамен возвращения моего Пашки. И вот сейчас он мне приснился опять. Я попыталась вспомнить ускользающие слова. Увы, сон, как обычно, начал выветриваться из памяти, но хоть общий посыл в голове остался. А приснилось мне, что этот голос выспрашивал, как идут дела. Я что-то там рассказывала, а потом вдруг возмутилась, что нету у меня никаких талантов, которые даются всем попаданцам взамен выполнения заданий. И вот как мне со своими невеликими способностями выполнить такой квест. Голос рассмеялся и сказал, что, мол, за каждое доброе дело я сбрасываю определенное количество лет и молодею. Я тогда еще раз смеялась и сказала, что тогда я вскоре стану как четырехмесячный младенец. Но голос ответил, что омоложение будет до определенного порога. И вот я, как наивная дурочка, теперь стою и рассматриваю себя по частям. И вроде как что-то такое как бы и есть. Ну, или мне просто хочется так думать. Не выдержав, я сбросила всю одежду и посмотрела на себя в большое трюмо. Неужели? Живот стал меньше. Кожа на предплечьях не так обвисает. Чудеса. Но, с другой стороны, еда тут еще не химическая. Может быть из-за этого. Из всей химии все повально увлекаются только Юпи и Галиной Бланкой. Даже выпендрежница Валентина, которая праздновала день рождения на работе и накрыла небольшой стол со спиртным, и то на запивачку поставила трехлитровую банку с желтоватой жидкостью. Все наперебой пили и нахваливали, ведь это Юпи. А подумать о том, что это краситель плюс подсластитель плюс ароматизатор, они не думали. Мда, не испорченные здесь еще люди. Но ведь как здорово, если я смогу сбросить хоть немного лет, это же просто сказка. Интересно, на продолжительности жизни это тоже скажется, или только внешний вид затронет? К сожалению, сон закончился, оставив после себя послевкусие радостного сожаления и надежды. Ну ладно, раз так, нужно добавить хороших дел. Конечно же, не в ущерб себе. Стоп, а с другой стороны, если я, к примеру, сделаю что-то плохое, не стану ли я резко стареть, и до каких пределов? Если так, в общем, надо провести эксперимент, тем более, что есть такая подходящая возможность. Причем я и пользу сделаю, и эксперимент проведу. Я вспомнила тот давешний разговор с Ростиславом. Так, когда этот ваш конгресс сбудет? Спросила я Ростислава. В августе следующего года, ответил он, и мы вас от нашей молодежи отправить можем. А рассчитываться чем я буду, я потом скажу, чуть позже. После небольшой заминки произнес Ростислав. «Нет, так я не согласна», — покачала головой я. «Почему это?» — поморщился он. «Не доверяете?» Я показательно промолчала. «Пусть думает, что хочет. Вообще, я давно уже поняла, что лучше не договаривать, чем сболтнуть лишнего. Люди часто сами додумывают именно то, что им хочется. И такая тактика наиболее выгодна. Так как, ладно, давайте поговорим детальнее», — кивнул Ростислав и предложил. «Здесь есть кафешка, можем попить чаю и обсудить». «Чаю я и дома попью», — ответила я, — «так что слушаю». «Сейчас Всеволод начнет вас обрабатывать», — начал Ростислав, а я внутренне кивнула, что-то подобное я и предполагала. «Приблизит к себе». «Ну это понятно», — поторопила я, поморщившись от его медлительности. «А то магазины закроются или последние продукты, отощавшие от тотального дефицита населения, расхватает». «Вам нужно с ним постараться сойтись поближе», — выдал Ростислав. Я опять поморщилась. «Старовато я уже, Ростислав, чтобы сходиться поближе. Тебе нужно поискать другую кандидатуру». «Так я же не в том смысле», — вспыхнул он. «Так и я не в том смысле», — мило улыбнулась я и уточнила. «Понимаешь, с возрастом общаться с людьми все сложнее. Притворяться уже незачем, а если вываливать то, что думаешь, то общение это не облегчает. Да не старая вы». Попытался подольстить Ростислав. Так что там с Всеволодом, только конкретнее давай. Хорошо, чуть замялся Ростислав, но кивнул. Нужно найти и забрать у Всеволода бумагу, точнее письмо. Что за бумага? Компромат на Всеволода. Зачем? Понимаете, он не хочет, чтобы наша организация развивалась. Мы находимся отдельно, а я считаю, что нужно вернуться к большую организацию. Что за организация? Не поняла я. Грубо говоря, нам нужно вернуться назад, пояснил Ростислав. Я дам вам почитать одну книжечку. Там все написано. Только смотрите, чтобы никто из наших не увидел, а то начнется. Но если что, я вам ничего не давал. Договорились? Я кивнула. Стало любопытно. Договорились, что Ростислав на следующей неделе принесет книгу ко мне домой, когда придет проведывать Ивановну. Ну ладно, вот тогда и почитаю. А сейчас я решила составить список плохих и хороших дел. Нужно же убедиться, как точно действует омоложение, если этот голос во сне не наврал. Итак, среди ближайших хороших дел я верну дом отцу. Это же хорошее дело, хорошее. Хотя, с другой стороны, по отношению к Тамарке и ее мужу, это плохое дело. Нет, на основании только одного такого поступка я эксперимент не проведу и выводы не сделаю. Нужны чистые примеры. Вот как с Ивановной. Хотя по отношению к Рейке это было плохое дело. Да и по отношению к другим сектантам, тоже плохое. Ведь из-за меня, выскочки, они получили нагоняй от старейшины. Вот вернуть СССР, хорошее дело. Хотя, с другой стороны, для всех этих националистов и прочих товарищей, плохое. А какое тогда хорошее, чтобы без негативных последствий для других? Я задумалась. Получается, что нет таких. Ладно, а если тогда пойти от обратного, ведь проверить, буду ли я резко стареть, если стану делать плохие дела, тоже надо. Тогда какие будут плохие дела? Проще всего убить кого-нибудь или покалечить. Но я не смогу. Кишка тонка, или воспитание не позволяет. Тогда что там по Библии остается? Чревоугодие. Грех, грех. Но с этими продуктами, что сейчас в магазинах, мне этот грех отнюдь не грозит. И, насколько я помню, в ближайшие десятилетия точно не грозит. Тогда следующий грех не укради. Тоже не прокатит. Ведь что красть у и так обворованных государством и чиновниками людей, у них, все что было на сберкнижках, сгорело, а больше и красть нечего. В квартирах у всех одинаковые наборы. Югославская стенка, хрусталь, пару десятков книг и мягкий диван с телевизором рубин или березка. Зависть тоже отпадает. Завидовать здесь некому и нечему. Тут скорее сочувствовать всем надо. Что еще? Я перебрала остальные грехи и получается, что единственный плохой поступок основан на грехе блуда. Или же прелюбодеяние, если другими словами. А с кем я тут согрешить могу? Я хихикнула. На данный момент у меня два кандидата на этот грех. Алексей Петрович и Григорий. Алексей Петрович отпадает, он не женат и у него никого нет. А вот Григорий. Наша кадровичка Таисия бегает за ним, как баба из моего времени за Стасом Михайловым. И вот если я уведу Григория из-под ее носа, это будет очень плохой поступок по отношению к влюбленной дурочке. А так как я с Григорием ничего мутить не собираюсь, то потом мы разбежимся. И это будет плохой поступок по отношению уже к нему. Хороших же сторон этого нету. Во всяком случае я перебрала все возможное и ничего не нашла. Зато эксперимент будет чистым. Вот и попробую. Я хмыкнула. Григорий уже который раз прорывается прийти ко мне делать ремонт, а я все выдумываю причины, почему нельзя именно сейчас и не пускаю его. И вот теперь надо сказать ему, пусть приходит. Приготовлю чего-нибудь вкусненького. Прическу сделаю и начну эксперимент. Единственное, нужно куда-то своих сплавить, а то мешать же будут. Как ни крути, выходит, что сперва нужно отцовский дом вернуть, Любашиного отца отправить в село, детей тоже. Ричарда мы из больницы забрали, он еще дома на больничном, но потихоньку ходит на реабилитацию в поликлинику, ногу разрабатывает. Вот в селе, на свежем воздухе и поразрабатывает. Его сейчас Любашин отец туда повел. В больницу в смысле, ну раз для эксперимента мне нужно сплавить всех в село, то, значит, пора разбираться с домом, а то я наобещала, а все не выполняю. Не откладывая в долгий ящик, я собралась и отправилась к Тамарке в гости. Она жила совсем недалеко. Как удалось еще тогда, когда был скороход, выяснить, через две улицы от Любаши, на улице Строительной. Ну ладно, отыскав без труда нужный дом, я поднялась на восьмой этаж. Хорошо, лифт работал, хотя кнопки какая-то зараза повыжигала, Поэтому, чтобы вызвать лифт, нужно было чем-то ткнуть в ямочки. У меня с собой была ручка, и лифт вызвать получилось. Не знаю, как другие справляются. Я позвонила в обитую красивым темно-вишневым дерматином дверь. Он еще и с лакированным эффектом был. Явно импортный и очень недешевый. Дверь распахнулась. На пороге стоял до нельзя удивленный Владимир. «Люба», — опешил он в буквальном смысле слова. «Да, я», — кивнула я. «А что ты хотела?» Как-то совершенно невежливо спросил он. «Мы так и будем на пороге все выяснять на радость соседям, или ты проявишь таки гостеприимство?» Нелюбезно съехидничала я и сделала шаг вперед. Но, вместо того, чтобы посторониться, Владимир застыл в проходе как танк. «Что?» — не поняла я. «Понимаешь, Люба», — замялся Владимир. «Не понимаю. Объясни. Ну как бы это сказать? А ты простыми словами попробуй», — подбодрила его я. «Я пойму, наверное». «Не поймешь», — вздохнул он. Ответить я не успела. Из глубины квартиры послышался капризный голос, женский. «Котик, ты там долго, я уже соскучилась». И голос этот был явно не Тамаркин. Повисла нехорошая пауза. Владимир смотрел на меня с непонятным выражением лица, а я смотрела на него. Наконец, первой не выдержала я. «Где Тамара, котик?» замялся он. «Тамара где?» — более резко повторила я. «Уж ушла», — промямлил он и вильнул взглядом. «Куда ушла?» — прищурилась я. «Давно, неделю назад», — вздохнул он и, поджав губы, добавил, «она в последнее время пила сильно. Я был против, отговаривал ее, упрашивал не пить больше, даже запрещал. Она рассердилась и ушла. Угу», — хотела сказать я, но промолчала. «Стопроцентно сам ее на стакан подсадил, а потом выгнал. Или таки убил?» Я нехорошо прищурилась. «То есть ты не знаешь, куда пьяная Тамара ушла неделю назад?» «Не знаю», — с печальным видом развел руками Владимир и еще более удрученно вздохнул. «В милицию, конечно же, ты тоже не обращался?» Зло усмехнулась я. «Ну, она же сама ушла, взрослый человек», — деланно закручинился Владимир. «Она приняла такое решение, бросила меня, и ты поэтому сейчас утешаешься?» «Да, котик», — опять не удержалась я. «Ну вот зачем ты так?» — возмущенно сказал Владимир. Но прозвучало это неубедительно. «А квартира эта записана на кого?» Растянула губы в холодной улыбке я. «Она была приобретена до нашего бракосочетания», — торопливо выпалил Владимир. «Это моя квартира. А деньги, которые от дома нашего отца остались, где?» Продолжала допрос я. «А это ты у Тамары спроси», — насмешливо ухмыльнулся он, явно наслаждаясь ситуацией. «Она их пропила. Такую сумму, за неделю?» Не поверила я. «Ну я же тебе говорю, она сильно пила», — развел руками Владимир. «Я ничего сделать не мог. Котеик», — опять послышался женский голос. «Ну иди быстрее, уже иду, Кисюня», — крикнул назад Владимир и, посмотрев на меня, насмешливо сказал: «Если больше вопросов нет, я пойду. А если ты встретишь Тамару, спроси ее, когда она вернется. У меня рубашки неглаженные». С этими словами дверь перед моим носом захлопнулась. Котик пошел к Кисюне, а я задумалась, что случилось с Тамарой и куда этот гад жахнул деньги. Это мне теперь предстояло выяснить. Я сидела на работе и, вместо того, чтобы заполнять акты приемки, размышляла, что мне теперь делать. Я совершенно не представляла, где искать Тамару. Он вполне мог ее как прикопать где-то в карьере, так и сдать в какую-нибудь дурку для алкашей. И если я сейчас заявлюсь в милицию, они же меня на смех поднимут. Родной муж не заявляет, а я, сестра, пойду заявлять. Хотя по линии родства имею же право, вроде так. Я не сильна была в этих вопросах. С другой стороны, лично мне, эта пьющая и склочная женщина, которая была сестрой Любы, мне она каким боком? Ну исчезла, значит исчезла. Другое дело, мне нужно деньги за дом вернуть, да и сам дом тоже. А для этого Тамара мне не нужна. Ну не верю я, что она пропила деньги. Не для того Владимир такую многоходовочку замутил и терпел Тамарку возле себя все это время. Деньги, до копейки, ушли к нему. И вот как, хоть бери, да детектива нанимай. Только где я его тут возьму? Да и средств на найм у меня нету. А время идет, и деду пора возвращаться в село. Но додумать мысль мне не дали. В кабинет ворвался Вихрь. В буквальном смысле этого слова. Вихрь был по имени Галина. «Ты чего?» – удивилась я. «Да вот, решила уволиться», – заявила Галка. «Сказать, что я удивилась, ничего не сказать, и даже больше возмутилась. Я с таким трудом впихнула ее сюда, на работу, что ой, а теперь она берет и увольняется. Новую работу нашла, получше?» – спросила я, Или замуж выходишь и улетаешь в Магадан. Почему в Магадан? Захлопала густо накрашенными ресницами Галка. А куда? Да никуда. Рассмеялась Галина. Я просто решила пожить для себя. Это замечательно. Почти восхитилась я и едко добавила. Я тоже хочу пожить для себя. Вот только есть одна загвоздка. Для моих хотелок нужны деньги. И желательно много. И подозреваю, тебе тоже. Ты что, поймала золотую рыбку? Можно сказать и так. Галина вдруг быстро подошла к входной двери, рывком ее распахнула, выглянула в коридор и с облегчением захлопнула обратно дверь. В общем, слушай, она подошла ко мне почти вплотную и заговорщицки зашептала, есть такая компания, там можно деньги вложить и стать партнером, а потом на дивиденды спокойно жить. Что за ерунда? Я тоже сперва не верила. Загорячилась Галка, но меня пригласила одна знакомая туда посмотреть. Я сначала сомневалась, но она вложила и получила хорошие проценты, ну и я уже тоже вложила, правда немного, и получила доход. Представляешь, теперь осталось больше вложить. В общем, они мне помогли, подсказали хороший банк, он даст мне кредит. Я вложусь и смогу потом хорошие деньги вернуть. Там за месяц пеня небольшая, ну, в банке этом. Понятно, что в первый месяц мне только на еду будет, а вот со второго и дальше я хоть в Париж смогу ехать. Круто, ошеломленно пробормотала я, не зная, жалеть дуреху или посмеяться, а как фирма это называется, Хопер Инвест, с гордостью выпалила Галя. Интересненько, пробормотала я и уже громче добавила, я тоже хочу, глава 10, вот и чудненько. Я покрутилась перед зеркалом, вроде неплохо, чуть взбила прическу, сейчас же в моде попышнее, поправила платье, накинула легкую ветровочку и вышла из квартиры. С Галкой мы договорились встретиться возле универмага, потому что сама я найти, где в Калинове располагалась новосозданная контора будущей легендарной фирмы Хопер Инвест, не смогла бы, наверное, никогда в жизни. Люб, а ты куда полученные деньги потратишь? Заговорщицким шепотом спросила у меня Галка. Глаза ее при этом аж блестели от еле сдерживаемого триумфа. Не знаю, честно сказала я, не задумывалась. «Ну вот какая ты скучная, Любаша!» С легким упреком хмыкнула Галка, «Ну как так можно? А как? Ну вот я, например, сначала куплю себе новые туфли», мечтательно выдохнула Галина. «Ты у Зинаиды, которая с бухгалтерии их же видела. Красные такие, лакированные. А какие там пряжки? С камушками. У нас все бабы умирают от зависти. Если честно, я слабо помнила даже саму Зинаиду с бухгалтерии. А что тут говорить о камушках на туфлях? А потом я куплю себе шубу». Мечтательно улыбнулась Галя. «Из чернобурки хочу. И шапку такую же. Или лучше из голубого песца. Зачем тебе на лето шуба?» Удивилась я. «Моль кормить? Слушай, а ведь ты права». Задумчиво кивнула Галина. «Лучше я шубу потом, осенью, куплю. А сейчас надо на лето все купить. И телевизор новый хочу. И видик. Люба, ты представляешь, у меня будет свой видик. Накуплю кассет, запишу туда кучу индийских фильмов и буду каждый день смотреть по 3 фильма сразу. Но ведь классно же, ты вот скажи, классно же, правда?» «Правда», кивнула я, не желая разочаровывать подругу. «А ты сколько денег решила вложить?» Не могла остановиться она. «Все зависит от того, какие они проценты предложат», осторожно ответила я, «и тебе много вкладывать не советую». «Ой, какая же ты темная, Любаша!» хихикнула Галина, «все вкладывают и получают нормальные такие проценты. Вон Ирка уже себе стенку купила. Ты же помнишь Ирку? Ну, которая на базаре рыбой торговала. Ирку я вообще не помнила, но, на всякий случай», утвердительно кивнула. И мы пошли дальше. И каково же было мое удивление, когда Галка провела меня по универмагу, через подвал, минуя все его лабиринты, и вывела на второй этаж с торца, где я когда-то пыталась пройти отбор на работу через странное агентство. Сейчас фирмы однодневки уже не было, а прямо на этом месте размещалась другая организация, табличка на дверях которой гласила «Хопер Инвест». «Ну ладно», подумала я и толкнула дверь. Фанфар не было, за дверью оказался все тот же старенький кабинетик, с облупившейся побелкой. Даже стол и два стула были все те же. Очевидно, арендодатель сдавал помещение вместе с обстановкой. Я постаралась сдержать ехидную усмешку. За столом на этот раз восседала серьезная женщина примерно моего возраста, в блузке и очках. Она была бы похожа на учительницу младших классов, вот только поджатые губы портили все впечатление. «Здравствуйте», — строгим голосом сказала женщина, «если вы хотите приумножить свои денежные средства, то это к нам. Мы помогаем вложить ваши средства с максимальной отдачей. Какие ценные бумаги вас интересуют? Дайте акции. Широко заулыбалась Галина. На все. Она торопливо выложила перед женщиной пачку купюр, перевязанных резинкой для волос. Я тихо, про себя, вздохнула. Женщина механическим заученным движением пересчитала купюры и бросила их в ящик стола. Подпишите. Перед Галиной материализовались два листа бумаги. Это договор. В двух экземплярах. Та начала заполнять, высунув от усердия кончик языка. А как я могу свои кровные приумножить? Подключилась я. А у вас сколько? Вот, я положила перед сотрудницей две купюры. Вы шутите? Брови учительницы поползли вверх. Мы такими суммами не оперируем. Ну почему же? Покачала головой я. Одна ваша акция сколько стоит? Женщина поджала губы. Вот и дайте мне одну. Вы понимаете? Растянула в профессиональной улыбке губы женщина. У нас есть кооперативные облигации, акции для получения дивидендов и возможности роста стоимости этих активов, депозитные сертификаты. Стоп, стоп, перебила ее я, мне одну акцию. Но послушайте, я, человек осторожный, с открытой лучезарной улыбкой пояснила я, хочу сначала убедиться, что механизм работает, а уж потом вложу большую сумму. Но Любаша, начала Галя, но я ее перебила, деньги есть. Мы в селе дом отца продали, но сначала я хочу посмотреть на результат. Прекрасное решение. Глаза женщины в очках предательски блеснули, взвешенные и мудрые. Подпишите тогда вот здесь и здесь. Передо мной появились такие же договоры, как и у Галины. Ну ладно, я подписала. А когда я за процентами прийти могу? Через месяц, просияла улыбкой сотрудница, но потом спохватилась и добавила, но лучше, если вы придете через две недели, тогда мы сможем показать вам предварительные результаты. И следующий вклад сразу же приносите, чтобы дважды не бегать. Сразу же и оформим. Ладно, через две недели, так через две недели. Я вышла из кабинета, с довольным видом потирая руки. Тамарка пропала. Чтобы дважды не ходить к котику Владимиру, я подрядила Никодима Павловича. Он работал дворником на участке, куда входил дом, где проживала непутевая сестра Любаши. В отличие от других работников метлы и лопаты, Никодим Павлович не пил. А еще у него был любимый долгожданный внук, который обожал шоколадные конфеты. Поэтому любой копейке Никодим Павлович был крайне рад. Нет, не пил он не потому, что был каким-то там идейным, а потому, что закодировался после того, как дочь пригрозила, что внука он больше не увидит, потому что внук не должен запомнить деда вечно пьяным. И вот за малую мзду в виде небольшой премии, Никодим Павлович готов был не только наблюдать за квартирой Тамарки и сразу сообщить мне, когда она появится, но и следить за всеми гостями и посетителями. Буквально на следующий день, я уже знала, что к Владимиру ходит блондинка и брюнетка, по очереди. Причем у него получается так ловко их разводить, что они еще ни разу не столкнулись. Данный факт Никодима Павловича безумно восхищал. Вот как так-то, удивлялся он, там почетным одна к нему бегает, черненькая такая, но зато формы у нее, во, он взглянул на меня и покраснел, но затем продолжил, а по нечетным, вторая, блондиночка. Ну вот как так-то, и это при родной жене, считай что, а тут всего 53 годочка и хоть бы одна какая взглянула вслед, а автомобиль он какой купил? Задала провокационный вопрос я. Да какой там автомобиль? Ухмыльнулся в усы Никодим Павлович, как ходил пешком, так и дальше ходит. Зато теперь одевается, небось, во все импортное, спросила я. В общем, путем окольных расспросов удалось выяснить, что никаких новых автомобилей, костюмов, мебели или прочих материальных благ у Владимира не появлялось. Вот и прекрасно. Получается, что деньги он не истратил. Осталось теперь найти их. А для этого нужно было выяснить точный график передвижения котика Владимира, подобрать ключ к квартире и проникнуть туда с целью найти деньги. Пока же Никодим Павлович добросовестно отрабатывал будущую премию, я решила поднажать по направлению товарищей сектантов. И начала я с того, что отправилась на очередное собрание. Сегодняшнее собрание проходило довольно буднично. За небольшой трибункой стояла незнакомая мне женщина в белом кружевном платке, которая монотонно рассказывала об искушениях, душах, ангелах и прочей теологии. Причем она не просто рассказывала, а читала по бумажке, и читала монотонно. В общем, как я не силилась, но уже минут через пять мое внимание начало рассеиваться, и я уже с трудом воспринимала общий контекст доклада. Народ в зале, которого, Кстати, было не очень много, дисциплинированно сидел и дремал с открытыми глазами. Когда вышел второй докладчик, пожилой толстяк, и тоже начал читать свой доклад по бумажке, стало еще хуже, так как голос у него был мало того, что невыразительный, но еще и до нельзя скрипучий. Это-то и натолкнуло меня на дельную мысль. После окончания проповеди, когда народ начал потихоньку рассасываться, я подошла к Всеволоду. «Здравствуй, сестра Любовь», — приветствовал он меня крайне любезно. «Как тебе сегодняшнее моление?» «Вот об этом я и хотела поговорить», — сказала я. «Даже так?» — чуть удивился старейшина. «Ну что же, я тебя слушаю. Скажите, а может ли неофит, то есть такой человек, как я, только придя к вам, тоже выступать с докладом?» «А почему нет?» — заинтересованно посмотрел на меня Всеволод. «Я так понимаю, ты хочешь выступить?» «Хочу». Не стала скромничать я. «Это замечательно», — похвалил меня Всеволод. «Мы можем поставить тебя на следующее собрание. Только ты сперва напиши текст и покажи его мне или Марине. Ну, чтобы случайно не трактовать что-то неправильно». Он взглянул на меня и торопливо уточнил. «У нас так принято». «Да я понимаю», — кивнула я. «Тем более я новичок, еще ляпну что-то по незнанию, а смущать умы прихожан – плохо». «Правильно думаешь», – более внимательно присмотрелся ко мне Всеволод. «Я сам лично приду твой доклад послушать». Я внутренне усмехнулась. Вот большая рыбка и попалась на крючок. Внезапно я ощутила на себе чей-то взгляд. Немного скосив глаза, увидела, что это Ростислав. И маленькая рыбка походу тоже. Интересненько. Чем дальше в лес, как говорится. Со Всеволодом мы обсудили детали и я, ликуя в душе, пошла домой. Дома было тихо, лишь невнятное бормотание нарушало абсолютную тишину. Терзаемая дурными предчувствиями, я, не разуваясь, ворвалась в детскую комнату. Открывшаяся картина заставила меня рассмеяться, но, конечно же, вслух смеяться я не стала. Перед телевизором на диване чинно, в рядочек, сидели дед Василий, Анжелика и Ричард, и внимательно пялились на экран. А там, за голубым монитором выступал Кашпировский. «Побудьте с открытыми глазами, сориентируйтесь в обстановке, где вы находитесь», — вешал знаменитый гипнотизер. «Около вас не должно быть острых предметов, вы должны быть далеко от огня, вы должны быть в устойчивом положении, вы должны иметь точку опоры». Заиграла музыка, Анжелика со вздохом опустила голову. «Среди вас есть такие, кто не сможет долго смотреть на меня, ваши глаза закроются, это нормально, это абсолютно нормально, знаете, что я это знаю». Я тихо закрыла дверь, не буду мешать. Удивительно, как вся страна в едином порыве сидела перед телевизорами и вглядывалась в глаза этого человека. И, главное, верили же. Я как раз замешивала тесто на оладушки, когда на кухню прошел дед Василий. Он уже не так сильно стеснялся, как в первые дни, и даже иногда заходил на кухню поболтать. Вот и сейчас зашел и сел за столом, сложив перед собой большие натруженные за век руки. Он молчал, а я первый разговор не начинала, зная, помешивала тесто в миске, добавляя понемногу муку. Наконец, он не выдержал первым. «Уже огурцы сеют», — вздохнул дед Василий и внимательно посмотрел на свои руки. «Ага», — ответила я и добавила еще немного муки. «И кабачки». Укоризненно поднял взгляд на меня Любашин отец. «Ага», — подтвердила я и накрыла тесто чистенькой салфеточкой. «Пусть немножко дойдет, а соседка Пелагея небось уже и капусту посадила». Дед Василий вздохнул и огорченно пожевал губами. «И что, первое таки не выдержала я?» «Да вот», — вздохнул дед, — «просто говорю, домой хочешь?» — сказала я и вытащила сковородку из ящика. «А кто ж домой не хочет?» — отвел взгляд старик и вздохнул. У меня на языке вертелось, мол, а зачем тогда дом продал, но что тут уже говорить? Поэтому я промолчала. «Да не бери в голову, Любаша», — вздохнул дед Василий, поднимаясь из-за стола. «Это я так, к слову пришлось, угу, конечно, к слову, а то я эти манипуляции не разгадала», — подумала я, но комментировать не стала. «Блины решила настряпать», — перевел разговор дед Василий. «Хорошее дело, оладушек Ричард просил», — ответила я и сказала, «а я к Тамарке ходила». «Да ты что», — встрепенулся старик и плюхнулся обратно за стол. «И что она?» «Пропала она», — сказала я. «Как пропала?» — охнул дед. «А вот так», — пожала плечами я и плеснула немного масла на сковородку. «Владимир говорит, что ушла пьяная и не вернулась». «Так, может, случилось что?» — нахмурился Любашин отец. «В милицию сообщить надо». «Надо», — кивнула я. «Ох, что же делать?» — покачал он головой. «Нужно, пока Тамарки нет, попасть к ней в дом и забрать деньги», — сказала я и внимательно посмотрела на старика. «Но как же, дом они твой продавать не имели права», сказала я и плюхнула первую партию оладушек, которые весело зашипели на горячей сковородке. «Ага», пробормотал он, «вот только не представляю, как туда влезть», запечалилась я. «Да как влезть», удивился дед Василий, «как обычно все входят, через дверь». «Чтобы войти через дверь, нужен ключ», сказала я, «а через балкон высоко, там седьмой этаж». «Так есть же ключ», сказал он с немного удивленным видом. «Где? У меня и есть», пожал плечами он, «и от твоей квартиры, и от Тамаркиной. Вы когда-то мне сами дали, а я сохранил. У тебя с собой, не веря в такую удачу?» спросила я. «Ну конечно», с гордостью сказал дед, «и ключи, и документы все». Дед ушел за ключами, а я начала судорожно обдумывать светлую мысль. «Ключ от квартиры у меня. Считай, есть график передвижения Владимира, Никодим Павлович предоставил. Осталось пойти туда и найти деньги. А где обычно советские и постсоветские граждане хранили деньги? В банке тогда, после массового одурачивания населения со вкладами, которые почти полностью у всех сгорели, так вот к банкам доверия у людей больше не было. Поэтому хранили довольно большие суммы на антресолях, в шкафах среди носков и трусов, в сервантах среди хрустальных бокалов и конфетниц, в книгах и так далее. Представив фронт работ для осмотра, я поняла, что могу не успеть и попасться. Поэтому мне нужен сообщник, человек, который постоит на стреме и предупредит, пока я буду лазить в вещах Любашиной сестры и ее мужа. И вот кто, среди моих знакомых из этой жизни у меня и кандидатур, считай, не было. Галина, но у нее язык длиннее, чем мозги, она не удержится, чтоб не похвастать. И уже на следующий день как минимум весь наш ЖЭК будет знать, что я взломала квартиру и проникла туда с какой-то целью. Да и цель Галя, пока не выспросит, не успокоится. Поэтому она отпадает. Еще Григорий и Алексей Петрович. И обе эти кандидатуры сразу нет. Во-первых, мы работаем вместе, а такие дела с коллегами не делают, ибо чревато. А в случае с этими двумя, все усугубляется симпатией ко мне личного характера. Поэтому тоже нет. Девушки с первой работы Любаши, так я их практически не запомнила. Если сейчас мы столкнемся нос к носу, я их не узнаю, а больше и некого. И вот что делать, и тут одна мысль пришла мне в голову. А почему некого? Ростислав. Прекрасная кандидатура. Конечно, он липковат, как личность, и довольно мутный, но выбирать не приходится. Ему от меня много чего надо, грех не воспользоваться. Осталось придумать причину, которую я ему озвучу. Я перевернула оладушки на другой бок и принялась сочинять причину. Сказать, что хочу сделать сюрприз сестре. Глупо, не поверит. Сказать, что хочу найти компромат на неверного зятя. Тоже как-то так себе. А что же тогда сказать? Но обдумать мысль мне не дали. Скрипнула дверь и на кухню проскользнула Анжелика. И вид у нее был да нельзя задумчивый. «Что-то случилось, Анжелика?» спросила я. «Что-то на тебя Кашпировский странно подействовал. Я получила письмо из Нефтеюганска», чуть запинаясь, сказала она от подружки. «Насчет белки, глава 11. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, хорошая поговорка, и, главное, к месту. Но, черт возьми, где была моя голова, когда я пообещала Всеволоду сделать доклад на очередном молении сектантов? Нет, теоретически, конечно, алгоритм беспроигрышный. Я выступаю, поражаю хроноаборигенов харизмой, новизной и раскрепощенным мышлением человека из 21 века, они моментально проникаются, признают мое лидерство, затем я леплю из их податливых душ все, что угодно, уточняю, все, что угодно именно мне, ага, а потом я становлюсь самой-самой главной среди них и, накрутив братьев и сестер в правильную сторону, мы стройными рядами шагаем в светлое будущее, возвращать из СССР обратно в этом мире и моего Пашку в семью, в моем прошлом, звучит красиво, зато на практике, мда, я вздохнула и опять сунула пятерню в донельзя взъерошенные волосы, в сонной полуночной тишине громко цокали ходики, навевая сонную одурь, дико слепались глаза, я сидела на кухне и писала доклад, ну как писала рерайтила произвольно куски из каких-то брошюрок, которые сочувственно подсунула мне лучезарная Марина. Причем переписывала я из не по смыслу, а больше интуитивно, так как теологических знаний у меня было не просто в ноль, а в минус. Поэтому я совершенно не ориентировалась во всем этом. Соответственно писала какую-то дикую чушь. Но зато я прекрасно помнила весь тот поток информации, который регулярно огромными массивами лился на бедные головы людей из каждого утюга в моем времени, и надеялась, что использую что-нибудь из современных пиар-стратегий и аудитория будет моя, вот только ничего не могла вспомнить. Поэтому пока просто писала доклад, решила, что по ходу дела вспомню. И тут, в тишине, раздался какой-то царапающий звук. Я вздрогнула и поежилась, нет, вроде тихо. Показалось, наверное, не успела я вывести на тетрадном листе «Библия отражает истины в полном соответствии с нуждами», как звук раздался опять. Я чутко прислушалась, такое впечатление, что кто-то поскребся в дверь. Может, Анжелика или Ричард проснулись. Я опять прислушалась. Нет, так и есть. Кто-то тихо царапался и словно шкребал в дверь. Тихо-тихо, крадучись, на цыпочках я проследовала по коридору, дошла до входной двери и выглянула в глазок. Черт, в подъезде опять было темно. Кто-то снова лампочку спер и площадка освещалась через окно от уличного фонаря. А, может, почудилось? Стараясь не дышать, я прислушалась. Нет, точно там, за дверью, кто-то есть. Осторожное движение в гулкой пустоте подъезда прозвучало почти оглушительно. Неужели бандиты? Иначе кто еще может скрестись ночью в дверь? Хотя зачем им скрестись? Они бы с ноги дверь вынесли. Тогда кто? И тут опять приглушенно постучали. Я аж подпрыгнула, выдав себя. «Любка, открой!» Раздался тихий голос, с хрипотцой, женский. «Еще и меня знает. Ладно, если что, я тут, в квартире, не одна, от деда Василия и детей толку нету, но хоть визг поднимут, так что соседи услышать, да и я, если что, буду кричать». Успокоив себя таким образом, я открыла дверь. На пороге стояла тра-та-та-там, Тамарка. Да, да, Любашина непутевая сестра. Выглядела она не очень, и в прошлые разы она смотрелась не особо, но сейчас это было нечто. Волосы всклокочены, одежда грязная, вся провонялась. Любка. Старательно выговариваю каждую букву, сообщила Тамара и, чуть помедлив, требовательно мотнув головой, добавила, ты меня уважаешь? И тут я поняла, что она пьяная в хламину. Угуем, нечленораздельно ответила я, мучительно думая, что с ней такое сейчас делать.